Глава 9. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Граница с дикими землями. Окрестности города Каласк. Остров посреди болота. За несколько мгновений до перехода. Черт, что-то сразу пошло не так с этим поглощением источников непонятной энергии, констатировал я. При этом мысленно наблюдал за тем, как из того пространственного хранилища, куда мне пришлось их все переместить, тоненьким, но уже вполне видимым и устойчивым ручейком просачивается и растекается вдоль, именно вдоль, по моему внутреннему энергетическому каркасу, эта самая неизвестная энергия, которую и ментальной-то не назовешь. Хоть по всем уверениям и тестам Симба, эта энергия и относится к инфернальному типу. Но управлять ею мы совершенно не можем, как, впрочем, и все остальные, похоже. Даже те демоны, у которых мы эти источники и изъяли, судя по всему, не могли с нею никак взаимодействовать или влиять на нее. Это теперь стало понятно, как никогда. Ведь, как мы сейчас определили, уже после того, как первый из этих источников разместился в подпространственном хранилище, то вырабатываемая и генерируемая им энергия оказалась натуральной эссенцией хаоса, которая, в принципе, не поддается никакому внешнему контролю. Хотя, конечно, первоначально все работало в соответствии с выданным Симбом прогнозом. Мы перетаскивали источники, и они помещались в автономный и полностью закрытый для доступа извне пространственный канал. Только вот после того, как туда попал источник одного из тех демонов, которых я отнес к более опасным и сильным на фоне всех остальных, наш идеальный план дал свой первый сбой. Как раз тогда мы и зафиксировали пока еще единичный выброс этой энергии за пределы хранилища. Однако в том-то и дело, что это был лишь один единственный случай, который еще можно было отнести на некую погрешность или исключение. Только вот уже при переносе следующего, хоть и гораздо менее мощного, источника одного из таких же более сильных демонов, ситуация повторилась вновь, и в этот раз выброс был более заметен и объемен. Ну а потом выбросы стали наблюдаться уже при переносе в хранилище всех изъятых источников энергии. И с увеличением количества помещенных в хранилище источников постепенно возрастала и частота регистрируемых энергетических выбросов, пока постепенно выбросы не перешли в постоянную утечку этой непонятной инфернальной энергии, которая вроде как должна была сейчас находиться в полностью закупоренном хранилище. И это было уже очень даже не по плану. Однако и остановиться я уже не мог. Необходимо было завершить то, что мы начали. Бой-то уже шел, и теперь так просто мы с острова уйти бы не смогли. А потому выбора особого у меня не было. И вот сейчас нам оставалось лишь наблюдать за тем, как эта странная энергия расползается по моей внутренней энергетической структуре, создавая дополнительные каналы и выделяясь в некую обособленную сеть. После просмотра схемы изменения моей метрической матрицы и ментального поля, у меня получилось, что эта энергия образует какой-то обособленный энергетический внутренний каркас внутри моей уже полностью сформированной ментально-метрической системы. И что-то было у меня такое подозрение, что конечной целью станет как раз объединение этого каркаса в совершенно замкнутую структуру, без какой-либо связи с внешней метрической матрицей. Нечто подобное я видел в структуре у тарлингов. Вернее, одного из них, того, кто рано или поздно должен был принять на себя управление их роевым сознанием. И там, в его двухуровневой метрической структуре, как раз был такой же дублирующий слой, без возможности любого самостоятельного внутреннего подключения к нему. Это я и попросил проверить Симба. Предположение оператора нашло прямое подтверждение. И у меня в сознании проявилась схема, которую выстроил Симб, опираясь на полученные данные. Переход формируемой энергетической системы в обособленную замкнутую сеть с вероятностью, превышающей 95%, произойдет менее чем через 7 минут. «И что будет далее?» – задался я вопросом. «Данный тип энергии не позволяет провести его полное сканирование и последующий анализ. — ответил Симп, «так как нет возможности получить ментальный отклик при внешнем обращении к нему. Происходит полное поглощение или разрушение всех внешних поступающих энергетических импульсов». «Так, стоп», — тормознул я отчет виртуального Искина. «Если происходит поглощение или разрушение любого внешнего энергетического воздействия, то как моя внутренняя структура до сих пор не распалась при взаимодействии с этим типом энергии?» И это был не праздный интерес. Если все так и есть, то по всем параметрам я уже вроде как должен быть мертв, ну или как минимум сейчас очень близок к этому состоянию. Ведь мою метрическую матрицу должно было корежить и разрывать на части. Но, как это ни странно, ничего похожего не происходило. Несколько мгновений тишины, и потом, казалось бы, удивленные слова Симба. «Нет ответа. Энергетическая структура оператора должна уже находиться в процессе распада. Но никаких признаков распада не наблюдается. Наоборот, регистрируется уплотнение структуры и переход ее в новое, более устойчивое и равновесное состояние». Между тем, на данном этапе более точно стало понятно, что эта энергия старается перейти в состояние некой замкнутой системы, которая как бы поглощает и помещает внутрь себя все остальные энергетические каналы, находящиеся в структуре как моего ментального поля, так и, что удивительно, частично метрической матрицы. И процесс этот должен был завершиться даже еще быстрее, чем дал первоначальный прогноз Симп. Уже за те несколько секунд, что мы поднимались из подземелий и направлялись к поверхности острова, этот новый энергетический каркас успел занять и поглотить треть внутреннего объема моего ментального поля. Это зарегистрировал и Симп. Время до завершения дополнительного внутреннего энергетического каркаса в его замкнутую структуру примерно 52 секунды. Прогноз завершения прохождения процесса скорректирован в связи с получением дополнительной информации. Погрешность не превышает 0,1 секунды. Скорость поглощения неизвестным типом энергии ментального поля оператора возросла по экспоненциальному закону. «Да. И во что это в конечном итоге выльется, непонятно», — констатировал я. «Но и страха у меня при этом никакого не было. Почему-то я был полностью уверен в том, что процесс этот, если и был опасен для меня, то именно в момент внедрения самих этих непонятных источников. Но мы-то как раз и сумели обойти этот скользкий вопрос стороной, перенеся их туда, где они не смогли бы причинить мне никакого вреда. Ну, по крайней мере, такой вывод сделал сам, коль до сих пор все еще остался жив и здоров». Хотя вот Симп не может точно сказать, что же в будущем мне может дать этот непонятный, почти уже сформировавшийся энергетический каркас из неизвестного нам типа энергии, которая вроде как должна по всем законам, на которые он опирается, полностью разрушить мое ментальное поле, но, как это ни странно, все еще этого не сделала. Однако и в опровержение этого мой виртуальный Искин стопроцентно не может также выдвинуть предположение о том, что мне достанется часть возможностей, которые были присущи встреченным нами инфернальным существам. Конечно, он не отрицает вероятности возникновения такого события, но и однозначно утверждать того, что оно произойдет или, наоборот, не произойдет, Симп затрудняется. Слишком уж странно ведет себя этот неизвестный тип даже не ментальной, а какой-то инфернальной энергии. И слишком уж непредсказуемо он отрабатывает, не поддаваясь никаким прогнозам. Вот и сейчас, на текущий момент времени, это не позволяет нам даже в краткосрочном варианте выдать хоть какой-то прогноз или вероятность того, что мы можем получить в будущем. Разве что кроме единственного. Это будет некая автономная система, функционирующая параллельно с моей метрической матрицей. Но даже это мы сможем подтвердить лишь со временем, и ждать осталось не так и долго. Ведь построение столь непонятного энергетического каркаса практически полностью завершилось, и он уже приобрел свою полную законченность, слившись в единую и монолитную структуру. Ладно, буду разбираться с тем, что мне это даст позже, решил я, поняв, что пока никакого дискомфорта этот дополнительный энергетический каркас у меня не вызывает. В том, что появление в моей метрической матрице и энергетической структуре столь странного дублирующего слоя должно привнести какие-то изменения, я совершенно не сомневался. Поэтому сейчас сосредоточился на вопросе, который в текущий момент времени имело хоть какой-то смысл рассматривать. А это та действительность, которая меня окружала. Необходимо было покинуть остров и заняться нашими дальнейшими делами. Поэтому я мысленно встряхнулся и сосредоточился на происходящем вокруг. Мы как раз к этому моменту выбрались из подземелья и оказались на поверхности острова. Подвалы развалин этого древнего строения, где была установлена портальная арка, остались за нашими спинами, и ничего не напоминало о том, что буквально несколько минут назад здесь было небольшое сражение. Даже тел демонов вокруг не было. Хотя, когда я спускался вниз, они все еще находились тут. Однако небольшое колыхание поверхности болота у берегов острова, а также наличие просматриваемых там метрических матриц каких-то достаточно крупных существ ясно указывало на то, куда же могли деться пропавшие тела. А быстро они разобрались с ними и явно почувствовали, что опасность ликвидирована. Подумал я об очистивших остров непонятных черепахах, которых заметил еще в момент, когда мы сюда попали. Между тем, все уже выбрались на поверхность и сейчас остановились посреди площадки, которая находится в центре острова, окруженная какими-то оставшимися тут постройками опустевшего временного лагеря демонов, карлонгов и эльфов. Ралиса быстро огляделась и, выбрав нужное место, прошла туда. Кстати, это было как раз там, где открывался портал в прошлый раз. «Видимо, так было проще его настроить», — решил я. Вопросов девушке никто не задавал, так как по прошлому опыту и так было известно, сколько понадобится времени эльфийке для открытия портала. К тому же и спутники ее тут в большинстве своем, за исключением, скорее всего, только меня, собрались более или менее представляющие, какой сложный ритуал совершает девушка, а потому и не пытались отвлекать ее неуместными сейчас разговорами. Так что к открытию портала Ралиса подготовилась спокойно. Правда, в этот раз, в отличие от первого перехода, она справилась значительно быстрее. Проходит буквально чуть меньше 3 минут, и сестра Тирии сообщает нам о том, что уже все готово. Что мы прекрасно видим и сами, ведь перед нами мерцает зеркальная поверхность образовавшегося портального перехода, ведущего на границу с дикими землями. Координаты точки назначения идентичны координатам точки отправки, используемым при предыдущем открытии портального канала, доложил мне Симп, отреагировав на мои мысли. При этом, сопоставив обе ментальные структуры, которые девушка использовала для открытия порталов, мы получили их полное совпадение, ну, за исключением изменения точек привязки портального канала. Как было понятно, изменились лишь начальная и конечная точки, и то практически зеркально. «Теперь понятен выбор места открытия портала», — догадался я. Ралиса, похоже, как-то инвертировала формулу по созданию портала, что значительно ускорило его открытие. Но, тем не менее, кроме всего этого, меня смущало еще что-то. «Странно. Вроде что-то еще не так с этим порталом», — подумал я, глядя на его образовавшуюся энергетическую структуру. Но как я ни смотрел, так и не смог ухватить сути тех изменений, которые привлекли мое внимание. Получается, что я только на каком-то подсознательном уровне заметил, что в этот раз с открытием портала было что-то не так. Но вот на сознательный уровень это несоответствие я так вывести и не смог. А потому попытался понять, есть ли какая-то иная реакция у других на столь необычное открытие портального перехода. Только вот остальных моих спутников, а главное и саму эльфийку, его создавшую, странности, произошедшие во время открытия портала, совершенно не тревожили. Получается, что для Орка, Тирии и Ралисы все прошло в штатном режиме, без каких-либо отклонений. Хотя нет, вижу, что что-то все же беспокоит и демоницу. Об этом Тирия и спросила чуть позже, Правда, девушка обратила внимание несколько не на то, что именно для меня выбилось из общей схемы открытия самого портала. Она-то как раз отреагировала на скорость его создания. «В этот раз ты открыла его быстрее», — сказала Тирия, обратившись к своей сестре. При этом кивнула головой в направлении сияющего зеркальной колышущейся гладью портального входа. «Да», — подтвердила Ралиса. Однако, заметив все тот же вопросительный взгляд демоницы, эльфийка пояснила, что ей необходимо поберечь силы для открытия более сложного портала в их родной мир, который они называли нейтральным. А потому в дополнение сейчас, когда мы будем переправляться через портал, она попросила нас не задерживаться. «Может, все дело в этом?» Услышав упоминание о времени открытия портала, вновь я решил рассмотреть вариант, который уже обдумывал ранее. Только и тут была некая нестыковка. «Нет», — сам с собою не согласился я. «Опять же, никаких изменений в саму структуру открытия портала внесено не было. Это, конечно, если доверять отчету Симба. Я хотел постараться все же разобраться в том, что меня смутило. Но не успел. Как раз в этот момент Ралиса сказала, что портал полностью стабилизирован, и им можно пользоваться. После чего магиня показала в его направлении рукой, предлагая нам приступить к переходу. Так что пора было выдвигаться вперед. Вот передо мной в портал входит Тирия. Я иду следом. Неизвестно где и когда. Пара мгновений спустя. Шаг. Я вроде как должен оказаться по другую сторону открытого Ралисой портала, но этого не произошло. Переход через портал — это мгновенное перемещение, а в этот раз ничего подобного не было. У меня сложилось такое впечатление, что я замер на месте. «В чем дело?» — оторопело подумал я, глядя куда-то в непонятную даль. «Я реально видел какой-то темный туннель, который уходил в неизвестном направлении, при этом теряясь где-то очень далеко за пределами видимого мною пространства». Приглядываюсь к той хмари, что мешает мне разглядеть конечную точку, в которой теряется уходящий вдаль туннель. И неожиданно понимаю, что тот туман или хмарь, мешающие мне и мозолящие глаза, это и не они вовсе, а бесчисленное переплетение точно таких же туннелей, которые, удаляясь от меня, образуют этот непроглядный и плотный туман. «Так, подобный туннель тут далеко не один», — констатируя факт, реагирую я на эту новость. Еще более пристально вглядевшись, я смог разглядеть на фоне вроде как непроглядной тьмы бесчисленное множество расходящихся в разные стороны каналов, которые как начинались из той точки, где я сейчас находился, так и пересекали все остальные туннели, проходя где-то вдали от меня и тем самым образуя огромнейшую трехмерную сеть, окружающую пространство вокруг со всех сторон. «Куда это меня занесло?» — задал я себе очередной сакраментальный вопрос. То, что это не то место на окраине границы Союза Свободных Городов, и так было понятно. Да и то, что это как-то напрямую связано с тем порталом, которым я воспользовался, тоже было очевидно. Но вот дальше... И что это вообще за непонятные туннели какие-то? Пытаясь рассмотреть один из них, подумал я. «Портальный канал класса А», — пришел ко мне ответ от Симба. «Чего?» – оторопело переспросил я. «Что за канал класса А?» «Портальный канал, основанный на использовании антиматерии для своего создания и открытия». «Не понял. Как его открывали?» «Способ открытия портальных переходов подобного класса неизвестен. На текущий момент известно лишь два типа подобных каналов. Первый тип – это каналы естественного происхождения». И у меня в сознании появилась сначала обычная картинка космического пространства, а потом и ее трехмерная модель с наложением ментальной и метрической структур. Общепринятое название — черная дыра. Да, я и сам ее узнал, как только увидел. И что за второй способ открытия? Искусственный, даже особо не задумываясь, ответил виртуальный Искин. И мне в сознание как раз и был переслан образ того, что я сейчас видел перед собой. Только вот с небольшой поправкой. Симп мне переслал образ лишь одного подобного канала. Тут же я сейчас видел их множество. «Да, ведь есть и еще кое-что», — вспомнил я и обратился к Симбу. «Ты же сказал, что способ создания таких портальных переходов неизвестен. Мне необходимы были некоторые пояснения, а то выходило какое-то противоречие». «Оператор прав», — согласился со мной Искин. «Способ создания подобных каналов неизвестен, но, тем не менее, наличие подобных каналов было доказано, и портальные каналы подобного типа и строения не могут иметь в своей основе естественное происхождение. Это явно искусственно созданные аномалии, на которые наткнулись при изучении свойств подпространства». «Так, и как я сам-то смог их обнаружить? Да и вообще оказался тут?» «Нет ответа. Недостаточно данных». «Может, ты можешь сообщить, почему тут не единичный канал, а их бесконечное множество?» «Эксперименты по данному направлению были запрещены на территории империи. На момент завершения исследований никаких сведений об истинной структуре подпространства с ее внутренней оборотной стороны, где только и было достоверно доказано наличие антиматерии, получено не было. Оператор на данный момент является единственным наиболее осведомленным в данном вопросе экспертом». «Ну ни черта себе. Это получается, что я влез туда, куда еще до меня не успела сунуться ни одна другая нога». «Суждение оператора ошибочно. Ранее подпространственные каналы подобного типа уже кем-то были выстроены. Оператор лишь получил доступ к этой разветвленной многомерной сети переходов, находящейся по ту сторону пространства». «Вообще-то так и есть. Тут я с Симбом был согласен. Только вот так и остался открытым главный вопрос. И что теперь делать-то? И это не растерянность или какой-то страх неизвестности, просто реально непонятно. А что теперь делать?» «Оказывается, трудно быть первооткрывателем», — мысленно усмехнулся я. «Хотя вот по отношению к тому, как я тут очутился, есть у меня очень уж стойкая гипотеза. Пока у меня не было того внутреннего каркаса, я мог спокойно пользоваться порталами и не вываливался при первом же переходе в эту странную сеть. Как только он появился, на тебе, и я уже здесь. Очень четко прослеживается определенная связь. К тому же я, конечно, в этом не был на 100% уверен, но почему-то мне эта антиматерия, которая буквально пропитала тут все вокруг, сильно напоминает ту самую неизвестную энергию, которая теперь бурлит во мне. Правда, сам Симп ни подтвердить, ни опровергнуть этого не смог, так как и тут у него не было возможности провести сканирование и анализ окружающего пространства. Хотя для меня именно это и стало еще одним доказательством того, что если это и не вещи одного порядка, то они достаточно близки друг к другу. Так что сейчас я, если честно, не сильно был удивлен подобному происшествию. Оставалось лишь разобраться, а как же мне действовать дальше, да и вообще, что это мне дает в будущем? Ведь пользоваться порталами мне придется, и, как я предполагаю, не единожды. «Так», — задумался я, — «если анализировать ситуацию, то, по идее, я через портал шел вслед за Тирией, которая прошла в него сразу передо мной. А позади меня должен был быть тот самый орк, маг Дилк. Кстати, может, и он здесь, ну или я еще что-то увижу». Сам себе задаю вопрос я и непроизвольно оглядываюсь назад. И как это ни странно, обернуться и посмотреть себе за спину у меня прекрасно получается. Только вот позади все то же уходящее в бесконечность пересечение этих непонятных каналов и серая мгла пространства. То, что все это имеет прямое отношение к порталам, не вызывало никаких сомнений. Ведь сюда я попал, пройдя сквозь портал. Но дальше-то что? Куда исчезла Тирия и где ее искать? Да и где сейчас тот маг, что должен был следовать за мной? И куда мне двигаться, если это возможно? И как только я задал себе эти вопросы, в моем сознании картинка окружающего меня странного пространства, состоящего из сплошного переплетения непонятных каналов, мгновенно преобразилась, перейдя в какой-то нереальный, но при этом расцвеченный всевозможными красками вид, похожий на виртуальную реальность. «Это что сейчас произошло? Что изменилось в моем видении?» Уже в который раз спросил я. Только вот в этот раз услышал несколько странный ответ. Восприятие оператора окружающей действительности не претерпело никаких изменений. «Не понял. Получается, что симп не регистрирует того, что вижу я. Но перед этим он все прекрасно распознавал. Ну да ладно, с этим разберемся по ходу дела, когда у меня будет время. Если вообще до этого доберусь и стану этим заниматься. А то есть у меня подозрение, что симбу с этим не совладать, так как это вещи и явления совершенно разного порядка. А пока займемся тем, что же я все-таки вижу. Рассматриваю пространство перед собой. Так, ясно, что хоть все и расцвечено в разные цвета, но особо выделено 4 каких-то канала. Это, конечно, если судить по степени их яркости, ведь все остальные гораздо более тусклые или, так сказать, слегка поблекшие. Хотя при этом все каналы совершенно разного цвета. Ни одного повторяющегося, даже не представлял, что существует такая бесконечно огромная палитра красок. Что еще необычного? Да как что? Но самое главное и не обратил внимания. Один из каналов, как раз тот, на котором я нахожусь, выделен особо. Он еще и несколько более вещественен, объемен, что ли. «Это что, мой канал?» — сам у себя спросил я. «Ну, по идее, ответ вполне очевиден, коль именно я на нем сейчас и нахожусь. Да, мой, но тогда непонятно другое. Где остальные?» «Хотя о чем это я? Если судить по тому, что нас вообще-то через портал и должно было переправиться 4, это с учетом самой Ралисы, которая вроде как открыла портал, то тогда все сходится, ведь выделенными я вижу именно 4 каких-то канала. Только вот есть несколько проблем, вернее, их 2. Первое — это если Ралиса уже прошла, а так как каналов я вижу 4, то так и должно быть, то портал она должна будет удержать от распада, пока из него не выберусь я. Ведь если она перекроет энергию, то тот просто-напросто схлопнется, и я останусь тут. И что тогда со мной будет, мне неизвестно. Но предполагаю, что ничего хорошего. И второе. По идее, портал она создала для нас-то всего один, ведь и портальный переход был всего один. Но почему тогда каналов, которые я выделил для себя, было 4? Или я где-то не прав? Хотя, и я задумчиво посмотрел в том направлении, куда уходили выделенные мною портальные каналы. А кто сказал, что маги вообще создают каналы? Ведь, как мне и сказал симп, до сих пор никто так и не смог заглянуть по эту сторону подпространства. Что-то кажется мне, что при открытии портала магами никто не создает портального канала, а организуются лишь некие точки привязки в пространстве, между которыми и должен произойти портальный переход. Данная мысль показалась мне вполне логичной и интересной. И тогда, как кто-то попадает из одной точки в другую, никто сказать не может. Это может быть обусловлено теми или иными факторами, законами, да еще черт знает чем. И у меня прямо сейчас перед глазами есть неоспоримое доказательство тому, что я прав. По крайней мере, в отношении нас и созданного Ралисой портала. Судя по тому, что я вижу, каждого переносит по наиболее подходящему именно для него каналу. И если порталом пользуется очень много людей, то как раз это и вносит дестабилизирующий фактор. С каждым новым переходом подключается один из дополнительных подпространственных каналов. Ведь никто бы и никогда не смог предусмотреть и рассчитать того, кто и откуда будет создавать тот или иной портал. Но тогда получается, что они не имеют никакого отношения к искусственному происхождению, как мне до этого сказал Искин. Эти каналы — естественные образования. Просто причиной их создания, или вернее появления, может послужить какой-либо внешний фактор. Например, такое простое событие, как открытие каким-либо магом самого обычного портала. Но ведь я четко вижу и все остальные каналы. И что мне это дает? А то, что эти созданные портальные каналы, скорее всего, или не исчезают, или исчезают, но очень и очень медленно. К тому же, если я уж попал в эту все разрастающуюся и разрастающуюся с каждым мгновением сеть межпространственных переходов, то и воспользоваться я могу любым из тех каналов, которые вижу. Ведь каждый из них куда-то должен вести. И перемещаться я, скорее всего, могу свободно в обоих направлениях. Ведь для меня, по сути, теперь не имеет никакого значения, в какую сторону необходимо было первоначально двигаться. Я уже тут. Главное, каким-либо способом задать правильное направление своего движения. Ну и в дополнение понимать, безопасен ли для меня этот переход или нет. Ведь то, что может находиться по другую сторону портала, мне неизвестно. Да, вопросов очень много. Но вообще-то кое-что можно проверить уже сейчас. Первоначально вся эта картинка расцвела множеством красок, когда я лишь пожелал понять, куда же мне двигаться дальше и куда делись мои спутники. И сразу после этого я выделил те 4 канала, которые представляли для меня определенный интерес. Но главным в этом послужило то, что я мысленно пожелал что-то узнать. Пробуем. Так, первым вопросом для меня должна стать безопасность. Мне интересны безопасные переходы, которые я смогу совершить при помощи этих портальных каналов. И мгновенно, хоть и не все, но большая часть каналов просто испарилась. Вернее, не так. Они все еще были видимы, но чтобы их разглядеть, требовалось приложить немалые усилия. Зато те, что остались, можно было предположить, были для меня безопасны. Доказательством этого служило как минимум то, что я видел все 4 канала, выделенные ранее. Они, кстати, и сейчас все еще оставались более яркими, чем все остальные. Дальше – направление. Как можно понять, куда я смогу переместиться, воспользовавшись тем или иным каналом, или наоборот, какой канал мне необходим, чтобы попасть в то или иное место? Тут мне на память пришло воспоминание о том, как перемещался в пространстве найденный мною корабль древних. Для задания ему точки перехода требовалось представить или визуальный образ места, куда требуется попасть, или его ментально-информационный образ, или метрический слепок. Вроде все это, по крайней мере, с моим кораблем работало, но тут... Так, пробуем по порядку. Мне известно как минимум 2 места, куда я точно знаю, что должны вести некоторые портальные каналы. Это как раз те каналы, которые выделены для нашего текущего перехода. И по идее, если я сделал правильный вывод, то в нужные места, когда я их буду представлять тем или иным способом, среди всего указанного множества выделенных путей будут вести и те, что мне уже известны. Проверяю. Так, визуальная картинка. Представляю сначала поляну во всех деталях у развалин храма, откуда мы и отправлялись на остров. Нулевой результат. Никакого ответа. Дальше. Ментальный образ местности, который я постарался воспроизвести. Да. Как я и предполагал, ведет туда каналов чуток побольше тех 4, что мне известно. И что-то их больно много. Дальше. Фильтрация по безопасности отвалилась, но я ее воспроизвел вновь. Количество каналов уменьшилось, но не так сильно, как я надеялся. Хорошо, есть еще один вариант. Можно постараться в сознании воспроизвести часть слепка метрической матрицы необходимой области пространства. Всю метрическую матрицу воспроизвести вряд ли получится, лишь какие-то ее детали. Пробую. А вот тут получен результат гораздо лучше. Даже метка безопасных путей не слетела, как в прошлый раз. Да и каналов, ведущих на поляну, осталось хоть и не 4, но все равно значительно меньше, чем было при воспроизведении ее ментального образа. И я так понимаю, любым из этих каналов я могу воспользоваться, чтобы попасть туда. Тогда дальше. Для проверки сразу воспроизвожу метрический слепок, который составил по воспоминаниям с острова. Ага, каналов еще меньше. И все 4 наших тут же. Можно совместить оба множества и выделить те каналы, что мне нужны. Как я понимаю, в первый раз и было это проделано. Ведь мне были показаны именно 4 наших канала. Кстати, а если задать для интереса еще один мысленный фильтр? Показать все каналы, имеющие одну точку выхода, и выбрать поляну у развалин храма. Что будет? Ведь тоже, по сути, должны остаться только наши каналы. Но нет. Произошло нечто иное. Исчезли полностью все, кроме моего. Что-то я сделал не так, озадаченно подумал я. Точно. Если привязка идет к области всего портального перехода, то это По определению, некая область в пространстве с определенным радиусом и какой-либо погрешностью. Значит, пробуем так. Мне нужны все пути с радиусом портального выхода, относительно моего, 2 метра. Это как раз примерно и будет полученный портальный переход, который создавала эльфийка. При этом пути должны быть безопасными для меня. И что в результате? Показано 5 путей. Странно. 4 — это точно наши, а вот один ведет откуда-то со стороны. Видимо, туда перемещались не только мы. Жаль, что по времени ничего определить не получается. Не понимает эта система, что работает тут вне временных рамок, как я ни пытался. Ну или мне неизвестны те понятия, которыми требуется оперировать, находясь тут. Хотя вот со всем остальным таких проблем не было. Ладно, оставлю я это пока. Что еще? Ну, разве что постараться понять, кто и через какой канал совершал свой переход. Это может оказаться очень полезным при поиске. Я очень хорошо изучил метрическую матрицу Тирии, а потому представил именно ее. Да, результатов-то несколько больше, чем я рассчитывал получить. Хотя все вполне логично. Так, первыми выделились те каналы, которыми мы пользовались во время перехода с острова на поляну и обратно. Ну а дальше уже пошло нечто интересное, ведь, по сути, с порталом мы с нее прыгали несколько раз. Если быть точнее, то 4 раза. В Каласк, потом к Фуриям, потом обратно в Каласк и уже сюда, в пограничье. Но я-то сейчас видел каналов значительно больше, и отсюда напрашивался вполне очевидный вывод, что один из них вел за пределы этого мира. Ведь Тирия как-то попалась сюда, а все остальные полностью находились в других мирах или при перемещении между ними. «Ну ни черта себе!» — пораженно подумал я. «Это же, если я прав, дает мне возможность спокойно покинуть пределы этого мира и перейти куда-то еще. Но был один такой маленький вопросик. А что там вообще? Куда ведут эти межпространственные каналы?» Я поглядел на тот, что был в моем понимании и наиболее близко расположен. Как только я на нем сосредоточился, то в моем сознании проявился некий метрический слепок, и за ним сразу еще один. «Из внешнего источника получен пакет закодированной информации», — вновь ожил Сим. «Произвести его дешифровку?» «Попробуй», — согласился я. Проходит пара мгновений. «Дешифровка завершена. Получена виртуальная схема пространственного объема». И Искин воспроизводит 2 трехмерные виртуальные модели местности. Правда, при этом я сам будто нахожусь там, внутри них. Могу оглядеться, рассмотреть все, что меня окружает и располагается поблизости. Так это портальная комната в храмовом зале, со стены которой я когда-то снял Тирию. Быстро узнал я первую виртуальную модель. А вот вторая мне была совершенно незнакома. Но тут особо гадать не приходилось. Видимо, это было то место, где ее пленили и откуда притащили в наш мир. Вот мы примерно и вычислили, куда ведет тот или иной туннель. Также можно было поступить с любым другим. Я поэкспериментировал еще с парой каналов. Даже из любопытства взял какой-то один, который для меня был помечен как небезопасный. Тут вообще было странно. Канал вел куда-то в открытый космос. Это судя по той модели, что мы получили. При этом вторая его точка привязки располагалась, как я понимаю, где-то под водой. Что интересно, если выбрать направление перехода в сторону именно подводной точки привязки, то канал становился для меня безопасным. Полностью или нет, не знаю, но при этом его цвет менялся, и он из практически невидимого становился тем, которым можно было воспользоваться. Ладно, теперь осталось, пожалуй, самое последнее, но при этом чуть ли не самое важное. Что мне необходимо сделать, чтобы оказаться в нужном месте? Хотя тут все так же просто. Переходом в заданном направлении можно управлять мысленно. В этом я был уверен. К тому же при этом можно воспользоваться не только своим каналом, но и любым другим, безопасным и ведущим в нужную сторону. И так как особого выхода или какого-то иного пути у меня все равно не было, то это дает мне прекрасную возможность все свои догадки и предположения проверить на собственном, так сказать, опыте. А коль появилась такая возможность, которой прилагаются якобы присущие мне способности или умения, то придется их изучать. И первым делом придется решить, что проще всего использовать. Вернее, даже не так. Не что, а чей канал мне будет проще всего использовать. И правильно ли это будет? Но не причиню ли я этим своим переходом по чужому каналу вред тому, кто уже прошел по нему? Я точно знаю, что Тирия воспользовалась порталом до меня. Но вот в то же время орк и эльфийка после. Тем не менее, все они сейчас передо мной. Блин. Это все те странные шутки со временем, когда нет никакой определенности в том, какие каналы появятся раньше, а какие позже, и не окажется ли так, что мы выйдем из портала в одном и том же месте в одно и то же время. Есть что-то еще? Вроде бы нет. У меня на выбор сейчас есть три канала, кроме моего, которым я могу воспользоваться. И все они, по идее, должны вести в искомую точку. Так, стоп. Каналов вообще-то у меня 4. И как выбрать какой-либо из них? Смотрю на выделенные линии. Не понял. Мне показалось, или в моем сознании появились ментальные, вернее, даже метрические образы тех, кто ими воспользовался. Хотя это неудивительно. Коли я смог по метрической матрице Тирии выделить каналы, которыми она пользовалась, то почему по самим каналам не смогу выделить тех, кто пользовался ими? Ага. Это Тирия, но я его уже находил. Это эльфийка, а это орк. Что интересно, каналы в цветовой палитре, так же как и метрические образы, демоницы и ее сестры, были достаточно похожи, чего в обычной жизни я не наблюдал. Матрицы обеих девушек очень сильно разнились. Одна из них была чистым стихийным существом и завязана на энергию жизни. А вторая – инфернальным, и во многом завязана на некую разновидность энергии хаоса. Тогда как сейчас, если смотреть на полученные образы, получалось, что в Ролисе также присутствует достаточно существенная часть инфернального начала. И вот это мне было непонятно. Хотя девушки вроде как сестры, вспомнил я об их родственных связях. Так возможно, что их схожесть именно в таком видении связана как раз с этим. Ведь по факту получается, что эльфийка на самом деле полукровка, и в ней по определению должна присутствовать хоть и незначительная часть, но, тем не менее, точно такого же типа внутренней энергии, что и в Тирии. Однако это дает мне мало. По факту я могу воспользоваться любым каналом, даже тем, неизвестным. Кстати, а кто им пользовался? Хм, метрическая матрица достаточно сильно похожа на матрицу Иилы или ее сестры. Но, тем не менее, имеет и значительное отличие. Но суть я уловил. Получается, что этим порталом когда-то пользовалась какая-то стихия. Вот и ответ. Этот портал наиболее безопасен для меня. Вот им мы воспользуемся. Он точно выведет куда-то в сторону, а не на одного из моих спутников. И я выделяю его в моем сознании. А потом, на каком-то интуитивном уровне, мысленно тянусь к тому метрическому слепку, соответствующему поляне у входа. «Продолжить портальный перенос?» Неожиданно возникает посторонняя мысль в моем сознании. «Выбрать темпоральную точку привязки?» «Это что такое?» Вопрос я, конечно, адресовал Симбу. «Нет данных», — сразу ответил он. «Источником поступления информации является ментальное поле самого оператора». «Да, понятно, что ничего не понятно. Но это похоже из той же оперы, что и мое умение ориентироваться в этом пространстве портальных туннелей, о котором мой виртуальный Искин ничего толкового не может сообщить». «Так, и что там за темпоральные точки привязки?» переадресовал я свой вопрос неизвестному нечто. «Точка с нулевыми координатами. Точка с координатой минус 107. Или я туплю, или мне предлагают совершить перенос не только в пространстве, но и во времени. Как проверить? Да все просто. Быстро отключаюсь от этого канала и концентрируюсь на том, что, по моим ощущениям, должна была использовать Тирия. Какие тут темпоральные точки привязки? Сразу интересуюсь я. Точка с нулевыми координатами. Ну, это я уже слышал, и это вполне ожидаемо, подумал я. Точка с координатой минус одна тысячная. Так, и теперь для надежности канал Ралиссы. Она должна будет, и тут будущее время, судя по всему, особенно применимо, перейти через портал последний. Точка с нулевыми координатами. Точка с координатой плюс шесть тысячных. Понятно. Похоже, как бы это невероятно ни звучало, но я, кроме прямого перехода, который могу совершить относительно именно своего течения времени, а переход сквозь портал — это все-таки реально мгновенное перемещение в пространстве. Также могу совершить и переход в тот момент времени, когда этот портальный канал кем-то был создан или открыт. Ведь Тирия прошла сквозь портал примерно за 5 секунд до меня. И это как раз и есть то время. Одна тысячная часа. Получается, что исчисление от нулевой точки координат, которой тут и являюсь я, идет именно в часах. Та стихия, которая тоже когда-то побывала на поляне, переместилась через портал что-то около 4,5 суток назад. Ну а Ралиса, и это самое невероятное, еще так и не совершила своего перехода. И он должен произойти где-то через 20 секунд после того, как сквозь портальную поверхность прошел именно я. Ладно, коль мне все относительно понятно, то пробуем. Снова фокусируюсь на выбранном канале, выбираю при помощи известного метрического слепка точку выхода, дальше уже задаю нулевую темпоральную точку привязки. Неизвестная планета, граница с дикими землями, древние развалины, некоторое время спустя. И не успеваю даже среагировать, как смотрю в лицо стоящей напротив портала Тирии. Но и это оказалось еще не все. «Заблокировать канал портального перехода?» — задает вопрос все тот же голос из моего подсознания. «Нет», — мысленно отвечаю я, так как прекрасно вижу, что из портала, кроме меня и демоницы, еще никто не вышел. «Ты чего замер? Отходи», — обращается ко мне Тирия. «А то сейчас из портала должны выйти Ралиса и маг, хотя...» И она несколько странно посмотрела в мою сторону. «И помешать ты никому тут не должен», — несколько удивленно продолжила она. «Ты что-то не там немного появился, где должен был». И только сейчас я обратил внимание на то, что действительно нахожусь чуть дальше радиуса открытого портального перехода. «Наверное, это какая-то случайность», — сказал я демонице. «Может быть», — не очень уверенно согласилась она. А сам я как раз в это время подумал. Вот почему я сразу смог оценить пространство в точке переброски. После чего сообразил. Все-таки это и есть та погрешность, которую я не учел в том приблизительном условии поиска. Я быстро оглядел портальную поверхность. «Все верно», — прикинул я, вычислив реальный геометрический центр портала. Как оказалось, радиус 2 метра от моей точки выхода был чуть дальше и смещен в сторону от реального центра портального перехода, которым, судя по всему, был именно канал, созданный тем, кто открывал этот портал. А это была как раз молодая эльфийка, в этот самый момент выходящая из портала. Дальше общаться мы на эту тему не стали. Ралиса, как только оказалась на поляне, сразу же обратилась ко мне и Тирии. «Думаю, задерживаться тут больше не имеет смысла», — сказала девушка. «И нам следует подготовить переход уже к нам в резиденцию». Что неудивительно, в этот раз она ждала ответа на этот вопрос не от своей сестры, а именно от меня. «Мы готовы», — ответил я девушке. «Только ты помнишь, что нас несколько больше, чем двое». Я указал рукой на как раз подошедших к нам Фурий, Стихию и Кисаю. К тому же тут еще также находились и помощники самой эльфийки, Огр и Гном, кроме того мага, что сопровождал нас. «Да», — кивнула мне в ответ Ралиса. «Именно поэтому я и говорила о том, что мне для открытия портала потребуются силы. Придется разделиться на группы. За один раз мне всех не провести». «Понятно», — согласился я с девушкой. «Только если это возможно, переправь меня и Тирию последними». Я, если честно, просто хотел более точно разобраться в том, какой тип порталов для перехода между мирами использует Ралиса. Но, как оказалось, такие планы были не только у меня. «Без проблем», — пожала плечами в ответ эльфийка. «Я и сама хотела это предложить. С Тирией все несколько сложнее, чем со всеми остальными, потому и так собиралась переправлять ее отдельно. Но если нас вместе с тобою будет трое, то это не так и страшно. Ты не произведешь такого дестабилизирующего влияния на портал, как она». И девушка кивнула головой в сторону демоницы. Похоже, это связано именно с ее инфернальной сущностью и тем, что сами демоны с огромным трудом напрямую могут работать с порталами. Видимо, для того, чтобы они могли к тому же по ним еще и перемещаться, эти порталы должны быть гораздо более стабильными, чем для всех остальных. «Тогда теперь дело за тобой», — сказал я Магине и отошел в сторону, как бы давая ей место для простора и работы. Она в ответ кивнула, но, как это ни странно, никуда отходить не стала. Вместо этого она из своей сумки достала какой-то необычный артефакт с очень сложной внутренней структурой. «Производи копирование метрической матрицы и ментоинформационного поля артефакта». Сразу же приказал я Симбу, так как понимал, что вытащила его Ралиса не просто так. «Это портальный камень», — прокомментировала Магиня, заметив мой заинтересованный взгляд, обращенный на артефакт у нее в руках. «В наши миры возможно попасть лишь с помощью такого или подобного ему артефактов. Их называют портальные камни. Они все похожи на тот, что сейчас держу я. И ими могут пользоваться лишь маги. Но в дополнение для обычных людей есть еще и возвратные камни. У меня такого нет, но когда мы попадем к нам, у нас еще будет время, и я вам устрою небольшую экскурсию. Думаю, и возвратные камни мы сможем где-нибудь увидеть. На рынке или в каких-нибудь магических лавках или магазинчиках». Тут девушка на пару мгновений замолчала, явно что-то проверяя. Хотя вот мы с Симбом никаких отклонений в работе артефакта не заметили. Правда, возможно, она как раз и контролировала именно то, что все работает нормально. Между тем, завершив с проверкой, Ралиса продолжила. «Ну и иногда к нам можно попасть через естественные порталы, которые ведут в сеть наших миров». «Хм, интересно. Я впервые услышал о том, что нейтральных миров несколько, а не один, как я думал первоначально». «Понял», — кивнул я ей в ответ. Хотя, по-моему, ее именно сейчас совершенно не интересовал мой ответ. Я четко видел, что эльфийка полностью сконцентрировалась на артефакте. Несколько мгновений, и она передает в него какой-то небольшой энергетический импульс. «Регистрирую передачу незначительного объема ментальной энергии», сразу же отреагировал на это мой виртуальный Искин. Но буквально в следующее мгновение, после того, как переданная энергия поступила в ментальную структуру артефакта, началось ее многомерное развертывание и увеличение в объеме. Структура стала разрастаться и перестраиваться в совершенно нереальную систему, которая одновременно со своим построением и увеличением начала закачивать неимоверное количество ментальной энергии из ментального поля Магини. Теперь, по крайней мере, отпал вопрос, почему она переживала о том, что ее может не хватить на открытие нескольких порталов. Похоже, именно на эту операцию по организации телепортационного канала, а вернее той ментальной структуры, которая его и создаст, и тратились такие объемы ментальной энергии. А значит, для них был необходим маг. Но тут что-то не сходится. Девушка ведь сама говорила, что подобными артефактами могут пользоваться и простые люди. И это странно. В них же не было такого количества ментальной энергии. Они ведь не маги. Хотя нет, она говорила не о портальных камнях, а о каких-то возвратных. Значит, там используется несколько иной принцип. Не знаю. Но, как и обещала Ралиса, у нас еще будет возможность изучить эти артефакты. Пока я размышлял и наблюдал за эльфийкой, она уже закончила. структура приобрела свою целостность, и в этот самый момент как раз произошло открытие портала. Координаты точки выхода из портала по одной из осей переходят в бесконечность. Как только сформировалось окно перехода, сразу же доложил мне Симп. И с подобным мы уже сталкивались, именно тогда, когда разрушали портал тут, в храме. Вот и еще одно подтверждение того, что межмировые порталы, в его понимании, это переходы в никуда. Однако девушка вела себя вполне спокойно. Она еще раз все проверила и повернулась в нашу сторону. «У меня все готово. Я решила не растягивать, поэтому немного модифицировала стандартный портал. Теперь он может принять несколько больше людей, и поэтому с этой группой уйдут все, за исключением нас». И уже обращаясь к орку, добавила. «Дилк, не дожидайтесь нас. Проведи наших гостей сразу в резиденции. Вас там должны встретить. Скажи, что мы прибудем примерно через час». «Понял», — кивнул ей маг в ответ и, махнув рукой всем остальным, направился в сторону портала. Я же поглядел на девушек. «Идите с ними. Мы скоро встретимся. Постарайтесь не ввязываться в неприятности». И я перевел взгляд на Киалу. «Проследи за этим. Ты наиболее ответственная из них», — попросил я Фурию. «Я поняла. Будем ждать», — ответила мне Киала, и они одним большим отрядом выдвинулись вслед за орком. За ними следом направилась и эльфийка, но остановилась недалеко от портала. Я видел, что от девушки к нему подходит ментальный канал передачи энергии, благодаря которой она, похоже, и поддерживает его стабильность. «С нами будет не легче». Поглядев, как наши спутники постепенно переходят колеблющуюся грань измененного пространства, сказала она. «Мне потребуется на стабилизацию канала энергии не меньше, чем я потратила уже на этот. И все из-за нас с тобой, ты же понимаешь», — добавила она, посмотрев прямо на Тирию. «Да», — только и кивнула демоница в ответ. «Меня же этот разговор девушек заставил вспомнить и еще кое о чем. В Ралисе ведь, так же, как и в Тирии, должна течь демоническая энергия. Так почему я ее не вижу? В чем дело?» И я постарался рассмотреть ментальное поле эльфийки, а также более досконально изучить ее метрическую матрицу. Снимаю слепок и изумленно замираю на месте. «Не может быть!» – ошарашенно подумал я, глядя на полученную схему, которую выстроил Симп после углубленного сканирования. После этого я быстро на таком же уровне провожу анализ метрической структуры и ментально-энергетического поля Тирии. Результат при анализе метрических матриц обеих девушек очень похож, но в эльфийке он более явно выражен из-за слишком уж разнородных типов ментальной энергии, сочетающихся в ней. А вот в Тирии этого практически незаметно, так как в ней бурлят лишь слегка разнящиеся типы все той же инфернальной энергии. Но не это главное. Я, наконец, кажется, понял, чем отличаются демоны, вернее, архидемоны, от тех же оборотней, которые, так же, как и они, имеют по нескольку ипостасей. К тому же, понял я, и еще кое-что другое. Теперь моя структура очень сильно походила на ментальное поле архидемона, а не тарлингов, как я думал первоначально. Только вот на несколько странного архидемона. Так вот, в девушках тоже был совершенно обособленный каркас ментальных энергий, который как бы оплетал внутреннюю структуру. На примере Ралисы это было заметно более явно, особенно при таком ее энергетическом истощении, когда более явно стал проглядывать внутренний каркас, где я и смог, наконец, рассмотреть ту ее демоническую, вернее, инфернальную сущность, которая ей досталась в наследство от демонов. В Тирии подобный обособленный каркас также присутствовал, но, как и было понятно, в отличие от эльфийки, чей внешний слой состоял из стихийных энергий, в демонице одну инфернальную энергию было очень сложно отделить от другой, особенно если не знать, на что смотреть и что искать. Но и это было еще не все. В девушках, так же, как и во мне, этот каркас был тоже совершенно автономен и обособлен. И именно этим они отличались от тех же оборотней или фурий. Там между структурами наблюдались хоть какие-то связи. У оборотней они были естественными, а у фурий созданы искусственно. Но я точно знал, что, как минимум, Тирия может переходить в свою боевую ипостась. Я, конечно, не уверен, но мне кажется, что при этом самом переходе как раз и происходит переключение на этот самый внутренний каркас, более защищенный и надежный. Правда, было и небольшое отличие между мною и девушками. У меня так же, как и у них, был некий обособленный каркас, только вот он был не внутренним, а внешним. И по факту я сейчас вроде как и нахожусь в своей той самой боевой ипостаси. Или нет? Что даст мне переключение на этот дублирующий контур? Только вот как это сделать? Я не видел никаких связей, однако был уверен в том, что процесс переключения между моими ментально-энергетическими каркасами аналогичен тому, что должны использовать девушки. Необходимо понаблюдать за процессом перехода у них. Сделал я себе заметку на память. Хотя вот насчет эльфийки я до конца не уверен. Надо бы в этом убедиться. И я поглядел на стоящую рядом со мной демоницу. Интересно, она ответит на мой вопрос? Я подошел поближе к Тирии. «Что?» — заметила она мое приближение. Я кивком головы указал в направлении сосредоточенной эльфийки. «Она, как и ты, архидемон?» Напрямую спросил я у девушки, «а чего скрытничать и ходить вокруг да около? Тирия и так постоянно поглядывает на меня с подозрением». Та несколько оторопела, посмотрела в мою сторону. «Не буду спрашивать, откуда ты это смог узнать, а в том, что ты в этом уверен, я почему-то совершенно не сомневаюсь», ответила она мне. «Но да, она архидемон, как и я. Только она несколько слабее меня, как демон. Зато она очень сильна как маг, и не просто обычный маг. В ней сочетаются как наследие ее отца, она чистокровный маг жизни, так и наследие моей матери. Мать хоть и не была сильным магом хаоса, но, тем не менее, и эти умения достались Ралисе. Именно поэтому она уникальна». Я кивнул. «В своей естественной ипостаси она обычная эльфийка и сильнейший маг жизни. В ипостаси архидемона она маг хаоса. Невероятное сочетание, которое просто не должно было появиться в реальной жизни». «Да», — подтвердила мои слова Тирия. «Ну, в общем-то, я так и подумал. Правда, не догадался о том, что она еще может быть и магом хаоса, но почему бы и нет, коль это совершенно разрозненные и автономные метрические матрицы и энергетические контуры? Они, по идее, никак взаимодействовать между собой не должны. Так почему бы по одним каналам не течь жизни, а по вторым хаосу? Ведь и у меня примерно все точно так же». «Понятно», — пробормотал я себе под нос. «Значит, мне все-таки точно интересны обе девушки как источник дополнительных данных и информации». «Как думаешь, можно будет взглянуть на ее вторую ипостась?» — спросил я у Тирии. «Зачем тебе это?» — действительно удивилась девушка, переводя взгляд с меня на свою сестру. «Но не объяснять же ей, что мне необходима не сама ее эта вторая ипостась, а именно процесс перехода или переключения на нее. Но что-то ответить все-таки необходимо. Если честно, то просто интересно, как она выглядит». Тирия как-то даже равнодушно пожала плечами. «Так же, как и я. Мы ведь, как ты правильно заметил, очень похожи, практически неотличимы». «Прости, не подумал», — честно признался я и думал, что на этом наш разговор исчерпан, но, как оказалось, нет, так как демоница продолжила говорить. «Но если тебе действительно интересно, то просто попроси ее, теперь она тебе не откажет». Я вопросительно посмотрел на нее. Очень уж меня заинтересовало это ее «теперь». Однако Тирия спокойно проигнорировала мой взгляд, продолжая наблюдать за Ралисой. «Хорошо», — наконец произнес я и внимательно посмотрел на эльфийку, которая как раз сейчас направлялась в нашу сторону. «Все», — сказала она, — «они на месте. Минут через пять можем выдвигаться и мы». И, как и обещала девушка, ровно через пять минут она открыла еще один портал. Я шагнул в его мерцающую поверхность. Только вот как-то я не подумал о том, как можно себе представить бесконечность. Хорошо, что кто-то более знающий, умудренный опытом, когда-то давно все-таки подумал об этом. И уже через мгновение моя нога ступила на ровную каменную плиту. Передо мной был тот самый нейтральный мир, о котором я так много слышал.